Александр Кронос, Аутим, книга 4, глава И, шагаю вперед, оглядываюсь, относительно узкий проулок, с обеих сторон, стены зданий, возведены не из металла, обычный кирпич, по крайней мере, выглядит таким, наверху мрачное небо, затянутое тучами, разум понимает, что это просто еще один сектор, но какая-то его часть воспринимает окружающий мир, как реальность, тут нет заданий, ни одного на карте. Слова Снары заставляют меня развернуть интерфейс, и правда, ни одной отметки, которая говорила бы о наличии задачи, какого хера, да еще и сама карта, буквально безразмерна, вся покрыта какими-то постройками, на ее фоне Египет кажется куцей херовиной, где толком и развернуться негде, сколько же здесь, сука, людей, сотни тысяч, миллионы, где мы вообще оказались, движение, вскидываю автомат и вижу, как впереди дергается человек, вполне обычный, одет немного странно, но брони, оружия или дополнительных конечностей я у него не замечаю. Несколько секунд постояв на месте, разводит руками и просто шагает дальше, как будто его каждый день держат на прицеле вместо утреннего кофе. Хорошо, ситуация здесь явно отличается от того, что мы видели раньше, но стоя на одном месте, в ней не разобраться. Вперед, осторожно и медленно. Что делать в случае конфликта, вы и так знаете. В наушнике слышится подтверждение и я шагаю первым, держа автомат на изготовку. Добравшись до конца проулка, понимаю, что передо мной настоящая улица, выложенная асфальтом, с тротуарами и даже прохожими. По противоположной стороне идут два человека. Взгляд фиксирует у одного из них поясную кобуру, около которой сейчас тот держит руку, но доставать оружие не спешит, что меня тоже удивляет. Увидя я группу вооруженных людей, закованных в броню и с автоматами в руках, долго бы не раздумывал. Первый рефлекс – искать укрытие и достать ствол, если он есть, а эта парочка спокойно топает мимо. Лицо второго – посмотри, командир, на того, что дальше от нас, приглядываюсь, и быстро понимаю, о чем говорил Анта. Желтые глаза, металлический блеск, не понимаю, это что, робот, киборг, может просто имплант? Последнее слово вызывает смутные ассоциации, но как только я пытаюсь нащупать что-то конкретное, ощущение быстро исчезает. Продвигаюсь еще дальше вперед. Теперь я уже на тротуаре и могу оценить ситуацию более широко. Тут и правда улица, на которой я вижу, как минимум несколько десятков человек, идущих в разные стороны. Хотя нет, их больше. Вон там вдали, еще фигуры. Да и с другой стороны, тоже есть. Я бы сказал, в сумме, ближе к сотне. Никто не бежит при нашем появлении, не достает оружие, не пытается поднять тревогу. Ладно, город. Предположим, его тоже можно развернуть, если сектор достаточного масштаба. Но что тут с людьми? Или для них парни в механизированной броне – это обычное явление? Поднимаю взгляд выше и брови ползут вверх. Небоскребы. Вернее, скорее просто высотки. Но на фоне зданий, которые мы видели раньше, кажутся настоящими махинами. В каждом не меньше полусотни этажей, а то и больше. Слишком далеко, чтобы дать точную оценку. Твою мать, какая тут высота потолка. Даже если предположить, что в доме ровно 50 этажей, там по идее должно быть 125 метров, а до туч их крыши точно не дотягивают. Скорее, находится на серьезном удалении. Еще замечаю дым, который поднимается вдалеке. Можно разобрать даже трубы, на которых мерцают красные огни. Производство, хотя, логично, это же промышленная зона, или когда-то была таковой. Что будем делать, брод надо, местные нас как-то совсем не боятся, угу, и это здорово напрягает. По всем критериям, нас должны опасаться, а не равнодушно окидывать взглядами. Вот очередные прохожие, на этот раз три девушки, в облегающих комбинезонах с рисунками, просто огибают нас стороной. Одна внезапно разворачивается и я смещаю ствол автомата, нацелив его ей в живот, но та лишь останавливается и проходится по мне слегка пьяным взглядом. Что, на импланты денег не хватило и решили сэкономить? Не знаю, кто вас нанял, парни, но могу поспорить, это Йокцу, вечно же пит деньги на нормальных бойцов. Если выживете после его задания, передавайте Жернишу привет от малышки Ли. Скажи, если не вернет должок, я раздроблю его лед так, что потом базу по осколкам собирать будет. Беззаботно улыбнувшись, мчится дальше по тротуару, догоняя подруг. Мне остается только проводить ее недоуменным взглядом. Йокцу, наемники, лед, я пока ни хрена не понимаю. Пытаюсь собраться с мыслями и медленно озвучиваю команду. Раз мы никого сильно не напрягаем, давайте пройдемся. Посмотрим, что тут и как, может заодно врубимся в происходящее. Про себя добавляю, что было бы неплохо, хоть немного понять, какого рожна тут все наперекосяк. Раньше все было относительно понятно. Контроллеры, статусы, социальный рейтинг. Стоп, статусы. Я же могу запросить их. Смотрю на первого попавшегося прохожего, но результаты запроса нулевые. Со вторым ситуация повторяется с абсолютной точностью, а потом и с третьим. После пары десяток попыток, я сдаюсь. Как такое может быть? Нет статусов, ни одной сферы наблюдения. Карта имеется, но ей можно пользоваться только по прямому назначению. К тому же там никаких обозначений, только сами здания. Успокаивает тот факт, что интерфейс работает. Значит, где-то должен быть и биокомпьютер, управляющий этим сектором. Наверное, вот все остальное полностью выбивает из колеи. За спиной уже больше 200 метров. Сверху начинает капать дождь. Проходим закусочную, открытая с обеих сторон стойка, прикрытая навесом, под которой узкоглазый старик подает лапшу в мисках. Глянув на нас, прищуривается, но больше никакой реакции не проявляет. Скорее всего, как и так девушка, решил, что мы чьи-то наемники, или принял за кого-то еще. Следующий прохожий привлекает мое внимание. Из одежды только футболка с коротким рукавом, что позволяет хорошо рассмотреть его правую руку, которая кажется полностью сделанной из металла, но орудует он ей вполне ловко, не хуже, чем обычный. Импланты у Исама. Эти ребята пошли своим путем. Харр снова озвучивает очевидное, и я начинаю понимать обычную реакцию Эйры. Хотя, скорее всего, это говорит отдача после боевой химии. Сейчас организму надо отдыхать, а не бродить по непонятному месту, испытывая жесткий нервный стресс. Справа показывается вывеска «Бар Веселая Ящерица». Выглядит потертый, как и само здание, а окна грязные настолько, что сложно рассмотреть происходящее внутри. Но это увеселительное заведение, в котором должны быть посетители и бармен. Какой-никакой, но источник информации. Зайдем внутрь. Беседовать буду я. Харр, Эйра, на вас фланги. Анта, Цнара, тыл. Открыв дверь, шагаю через порог, так и держа в руках автомат. Сталкиваюсь с рослым мужиком. У этого из металла сделаны уже обе руки, а на голом корпусе пульсируют синие полосы, которые просвечиваются через кожу. Поднявшись с высокого барного стула, на котором до этого сидел, окидывает нас взглядом. Стволы можно, но в руках их держать не надо. Если так сильно хочется чувствовать свою крутость, направьте вниз, а то кто-то решит спьяну, что вы его на прицел взяли и порвет. Кровь то потом нам отмывать, если что. Оружие я у него не замечаю, зато в правой руке есть предмет, при виде которого мне хочется крикнуть, дав сигнал остальным. Телефон, судя по всему, обычный аппарат с сенсорным экраном, на котором сейчас отображается какая-то голая девица с разведенными ногами. Местный вышибала тоже замечает мой интерес и сразу поворачивает его так, чтобы спрятать изображение. Довольно ухмыляется. Ты не пялься, давай. Это мне прислали, а не тебе. Смену вот отстою и поеду драть соску. Тут же противоречит сам себе, поднимая аппарат и демонстрируя мне фото. Глянь какая, у нас, хер таких встретишь. А еще и ковбой, если что. Сам знаешь, эти дают только лучшим. Скалится во все свои зубы, давая понять, что лучший тут, это он. Но бадание на тему того, кому даст какая-то девчонка, а кому нет, меня сейчас мало интересуют. Поздравляю, насчет оружия мы поняли. Теперь можно пройти к стойке. Вздохнув, отступает назад, снова возвращаясь на свой стул. Да, валите, конечно, только без баловства. Опустив автомат стволом вниз, шагаю вперед, параллельно осматриваясь по сторонам. Часть людей за столиками, в основном пьют, но пара человек что-то едят. Сходу аудиторию не определить, но в основном мужчины разных возрастов, плюс пара потрепанных девиц, у которых юбки не прикрывают даже задницу, и женщина в годах, мрачно отхлебывающая темно-красное пойло из высокого стакана. В воздухе клубы дыма, свет тусклый. Атмосфера напоминает что-то среднее между притоном и хипстерским заведением. Перед стойкой два десятка стульев, половина из которых свободны. Как только останавливаемся, с другой стороны подходит бармен. Молодой парень. Половина волос на черепе сострижена, одна щека татуирована. Но больше всего меня удивляет его правый глаз, сверкающий синим. Если вы собрались пить, то шлемы придется снять. А если зашли что-то узнать, то валите сразу, пока я Дойра не позвал. Да с какого хера они такие непуганные? Или есть основания? Оружия вроде я ни у кого не видел. Но судя по тону паренька, вышибала, в сторону которого он глянул, должен нас порвать. Голыми руками, они у него, конечно, металлические, но у нас как бы и патроны в магазинах бронебойные. Впрочем, доводить дело до конфликта, мне совсем не улыбается. Вжав защелку, отстегиваю шлем, кладя его на стойку. Бармен понимающе ухмыляется. Из чистых, да, мое тело обойдется без железа, не понимаю я вас, но за барной стойкой все равны. Что заказывать будете? Последний вопрос ставит в ступор. Заказывать? А расплачиваться здесь чем? Кредиты подойдут или нет? Видимо, на моем лице отражается замешательство, потому что собеседник сразу уточняет. Принимаем все. Городские марки по четверти номинала, любые корпоративные кредиты и бонусы. Акциями тоже возьму, если есть, сука. Мозг начинает плавиться от обилия информации. Машинально разворачиваю интерфейс, переключаясь на свой профиль. Брод. Социальный рейтинг. 5207 пунктов. Финансовый счет. 138984 кредита. 34746 ГМ. Статус. Телохранитель-опекун. Дополнительный статус. Антикризисный специалист 3 ранга. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. ТБ-3, ИТ-5, СПС-7, ЛПС-1. Вот оно значит как. Контроллер все же работает. Как минимум показывает курс конвертации в местную валюту. Пиво у вас есть? Темное. Тот кривится в усмешке. Пиво? Есть, конечно. Но сюда обычно за коктейлями приходит. Убойной дрянью, которую не готовит больше нигде в городе. Отрицательно качаю головой. Мне пиво. Один бокал. Парень проходится взглядом по бойцам, которые замерли позади и снова усмехается. Играешь в босса банды, дело твое, конечно, но как по мне, смотрится глуповато. Сделав короткую паузу, продолжает. Из темного у нас только портос, зато разливное. 200 марок за порцию. Так, цена, с учетом обстоятельств, приемлемая. Теперь остается вопрос, как ему передать деньги. Решаю попробовать самый очевидный вариант. В электронном виде примешь? Вот теперь его брови немного ползут вверх. Ты откуда такой взялся? Знаешь, если увидишь бумажную марку, сразу скажи, я куплю, как раритет. Достав из-под стойки небольшой аппарат, ставит на столешницу, вопросительно смотря на меня. Судя по всему, при помощи этой хреновины и нужно проводить оплату. Только вот, как, формулирую в голове мысленный приказ о передаче кредитов. Срабатывает. В последний момент отменяю передачу и повторяю команду, только на этот раз упомянув марки. Теперь выбираю, да и сумма списывается со счета. Бармен довольно кивает головой. Отлично. Как надоест корчить из себя якудзу, закажи и своим парням. Нечего тут просто так места занимать. Сделав несколько шагов в сторону, берет кружку, начиная наливать туда пиво. А я еще раз окидываю зал взглядом. Судя по лицам посетителей, на нас всем плевать, что есть тут вооруженные люди, что нет, какая спрашивается разница. Чуть было не начинаю шепотом отдавать приказ, но вовремя понимаю, что временно остался без шлема. Не слишком это удобно, когда средство связи завязано на экипировку. Остальные бойцы занимают позиции вокруг. Если глянуть со стороны, и правда можно подумать, что это телохранители, прикрывающие шефа. Ладно, надо попробовать сложить все вместе. Непонятного тут много, но и какие-то данные уже есть. Первое – отсутствие задания и явного наблюдения контроллера. Второе – люди, которые нас не боятся. Третье – наличие промышленности, корпорации и имплантов. Еще есть лёты и якудза, которых упоминал бармен. Но это пока оставим за кадром. Что у нас получается? Вариантов, которые навскидку приходят в голову, всего два. Либо какой-то хитро продуманный сектор, критично отличный от всех остальных, либо ситуация, тотально вышедшая из-под контроля. Сложно сказать, какая гипотеза может оказаться более верной. Еще один важный момент, если тут не ощущается присутствие контроллера, то как понять, где находится подъем наверх, и какой социальный рейтинг для этого нужен. С последним, все еще менее понятно. Пункты рейтинга ведь выдают только за выполнение заданий, которых тут нет. Бармен приносит кружку пива, поставив ее передо мной. Пытаюсь завязать контакт. Сколько нужно для того, чтобы ты решил поболтать. Тот тяжело вздыхает. Я не выдаю информацию о своих клиентах. А такие фразы сейчас можно только в старом кино услышать. На случай, если еще кого будешь спрашивать. Верная формулировка другая. Сколько нужно, чтобы пройти лед без бура? Вот так тебя все поймут. И может даже что-то расскажут, вместо того, чтобы дать в морду. Самоуверенный сукин сын. Ни грамма страха или сомнения. Внутри появляется желание впаять ему стальной кулак в морду. С трудом сдерживаюсь. Это все гребаная боевая химия. Не стоит поддаваться. К тому же этот паренек не просто так железобетонно спокоен. У него должны быть для этого веские основания. У меня только общие вопросы. Никакой конкретики по поводу твоей клиентуры. Лишь информация о городе. Кажется, я его изрядно удивил. Брови поднимаются вверх. Так ты не отсюда? А, откуда? Кейпт, железная зона, парк, давай, колись, мужик. Я тебе и бесплатно все расскажу, если сам поделишься. На момент впадаю в ступор. Названия скорее всего означают другие сектора. Но как верно ответить на его вопрос, я не представляю. Назваться то можно, только вот мне ничего не известно о соседях. Легко проколоться на чем-то элементарном и выдать себя. Собираюсь сказать, что оптимально рассчитаться деньгами, когда натужно скрипит дверь бара. Невольно оглядываюсь и вижу мелкого пацана, который сходу начинает орать. Эйсы, 5 флайеров на подлете, валите. Сразу же скрывается из вида, а я слышу голос бармена. Сучьи корпораты, второй раз за неделю, чтоб им в лед вмерзнуть. Глава 2. Люди реагируют по-разному. Кто-то сразу бросается на выход, другие не спеша поднимаются с места. Старая дама с высоким бокалом так и остается на своем месте, продолжая потягивать напиток. Пара мужчин сразу проходит за стойку и заходит в служебную дверь. Вопросительно смотрю на бармена, и тот качает головой. Укрытие только для своих. Валите отсюда. Не хочу, чтобы мне бар разнесли. Да твою же дивизию. Вот и поговорили, сука. Схватив шлем, возвращаю его на место. Сразу же слышу голос Анта. Что делаем, командир? Уходим. Сначала на улицу, а потом забьемся в какой-то проулок. Не знаю, что у них тут означает фраза про корпоратов, но судя по скорости, с которой все разбегаются, с этими парнями лучше не сталкиваться. Добравшись до выхода, пролетаем мимо вышибалы, держа оружие наготове. Тот провожает нас скептическим взглядом и, как я понимаю, собирается запереть дверь сразу после нашего ухода. Другие клиенты, за исключением женщины с коктейлем, уже разбежались, бар пуст. Оказавшись снаружи, понимаю, что прохожих тут теперь почти не видно. Только редкие люди, которые стремятся свернуть с широкого проспекта. Разворачиваю перед глазами карту. Вперед. На третьем повороте уходим направо. Потом налево и дальше по прямой. Хар, Снара, первые. Анта, Эйра, фланги. Я замыкаю. Маршрут выведет нас в переплетение зданий, где скорее всего можно будет укрыться. По крайней мере, на это хочется надеяться. Пока мчимся по асфальту, оглядываюсь назад. Вот и флайеры, 5 вытянутых хреновин, похожих на гигантские сигары. Быстро приближаются, постепенно расходясь в стороны. Один из них выворачивает и идет прямо над улицей. Правда, стрельбы я пока не вижу и не слышу. Может, просто полицейский рейд? Ищу тех, кто в розыске. Стоп, а вдруг это за нами? То, что нет признаков работы контроллера, не значит, что он бездействует. Кто-то мог получить информацию о нашем прибытии и выслал группу реагирования. На ум тут же приходят слова бармена. Второй раз за неделю. Кем бы ни были эти эйсы, они тут точно не впервые. Более того, наведываются достаточно часто. Пока нет резонов предполагать, что они явились именно по нашей душе. Вот и поворот. Перед тем, как свернуть, еще раз оглядываюсь. Вижу, как от флайера отделяются две фигуры, прыгающие вниз. На секунду притормаживаю. По идее, оба должны разбиться, высота у аппарата 30 метров. Но нет, приземлившиеся десантники бодро мчатся вперед. И насколько я могу отсюда разобрать, в руках у них сжато оружие. Ныряю в проулок, надо валить отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Поворот, второй. Корректирую дорогу, и Анта снова мчится вперед. Мы в настоящем городском лабиринте. В этой части несколько крупных улиц, с хаотично застроенным пространством между ними. Схлопываю интерфейс и слышу, как что-то бухает наверху. Машинально поднимаю голову. Еще один десантник, в такой же белой броне, как те два, которых я видел на улице. Только этот прыгает с крыши на крышу. Останавливается, смотря на нас, и поднимает оружие. Укрытие. Быстро. Крича, вскидываю автомат, нажимая на спусковой крючок. Вверх уходит длинная очередь на полтора десятка выстрелов. Но, как мне кажется, он даже не замечает попаданий, которые точно должны быть, и открывает ответный огонь. Не знаю, чем именно бьет противник, но стена здания с левой стороны покрывается вспышками разрывов. Осколки кирпичей, пыль, грохот. Разряжаю подствольный гранатомет. Может, хотя бы отвлечет его. Наверху гремит взрыв. Не знаю, куда я попал, но стрелять неизвестный прекращает. Бросаюсь вперед. Харр поднимается на ноги, задирая ствол гранатомета вверх. Снара, сука, левое плечо разворочено. Всего одно попадание, но критическое. Броня, если и прикрыла, то совсем не так, как ожидалось. Уже выпрямившийся Анта пытается одной рукой удержать пулемет, второй поднимая рысь. Хлопает оружие енота, наверху снова гремят взрывы. Вперед, быстрее, у нас только один шанс оторваться. Если у нашего противника такая огневая мощь, то и броня должна быть под стать. А значит, шансов пробить ее почти нет. Это отчасти объясняет тот факт, что мы никого здесь не напрягали. Зачем бояться нас, если есть такие вот звери? Снова поднимаю голову, пытаясь найти противника взглядом. Исчез. Решил, что не стоит лезть и отступил. Понял, что мы не относимся к числу целей. Может, просто ждет подкрепление, как бы там ни было. Бежим дальше по проулку. Теперь вперед вырывается Ира. Анта и Снара ковыляют сзади. Мы с Харром постоянно озираемся в поисках противника. В подствольнике уже кумулятивная граната. Помня, как набивал барабан енот, у него такие тоже должны быть. Возможно, поможет против этого урода. Несколько раз сворачиваем, в конце концов остановившись в узком проходе между зданиями. Рядом груда мусора, зато тут нас не так легко обнаружить. Конечно, если у неизвестных нет технических средств, позволяющих вести поиск в условиях такой застройки. Снара, черный коктейль, Эйра, влей ей, остальным, мониторить ситуацию. Огонь по готовности, как только увидите. Девушка помогает рысе выпить напиток, должен помочь. Он почти полностью залечил сломанный позвоночник, значит, справится и с развороченным плечом. Ключевой момент – оторваться от этого ублюдка и больше не попадать под огонь. Где-то в стороне гремят взрывы, слышится стрельба. Часть очередей звучат так же, как оружие противника. Но, как мне кажется, им кто-то отвечает. Интересно, с какой эффективностью. Бросаю взгляд в сторону Снары. Хочется подойти и проверить, как у нее дела. Но мы в боевой обстановке, мать вашу. Нельзя давать волю эмоциям. Херовый из меня тогда будет командир. Выждав пару минут, даю новую команду. Движемся дальше. Первым я, потом Анта с Снарой. Харр, Эйра, замыкающие. Открыв карту, прикидываю приблизительный маршрут и шагаю вперед. Стрельба все еще продолжается, а один раз я вижу, как в разрыве между домами мелькает флайер. Если это какой-то аналог местной полиции, то у них очень странные методы ведения дел. Хотя, нет, это точно не парни в погонах. Корпораты, так их назвали, штурмовики какой-то компании, но тогда все еще более странно. Если предположить, что тут имеет место имитация города, то выходит, частной конторе разрешают устроить боевые действия без всякой видимой причины. Стреляя по всем подряд, на перекрестке, где сходятся два переулка, сталкиваемся с одним из местных. Почти лысый старик с жидкими волосами, который пытается закопаться в мусор. Глянув на нас, скалится редкими зубами. Тарика умный, Тарика спрячется, а всех вас убьют эйсы, разорвут, прикончат и прибьют ваши шкуры на стену. Бегите, бегите, идиоты. Проходим мимо. Опасности он вроде не представляет. Просто пытается зарыться в груду хлама и закопаться там. Надо сказать, у него понемногу выходит. Когда я оглядываюсь, вижу только лицо и кисти рук, которыми он сгребает все к себе. Через 500 метров останавливаюсь. Между нами и улицей, на которую выпрыгнули десантники, около километра. Не так много, но сейчас мы еле движемся. Прислушиваюсь. Вроде стрельбы больше нет. Не успеваю об этом подумать, как снова слышу очередь. Сука, они все еще там. Надо уходить еще дальше. Снова движемся вперед. Во время короткой остановки Снара вкалывает себе обезболивающее. Теперь девушка перемещается немного быстрее. Что у них за боеприпасы такие, что без проблем прошили бронированный нагрудник? Пожалуй, даже выстрел из снайперской винтовки нанес бы меньше ущерба. Новый поворот. Следующая крупная улица уже близко. Спереди доносятся какие-то звуки, и я притормаживаю, Положив палец на спусковой крючок гранатомета, на рукопашную схватку вроде не похоже. Быстро шагаю вперед и заглядываю в тупиковый проулок, выставив автомат. Нет, это точно не бой. Какой-то мужик пялит девушку, вжав ее в мусорный бак. Та яростно извивается, похоже, секс не совсем добровольный. Но тот прочно держит ее руки, упираясь в ту большим пузом. Что, нос воротила, ковбойша сраная. А теперь, давай, стани шлюха, пока я тебя деру. Или сейчас вынесу все зубы и вставлю тебе в глотку. Тупая дрянь, на момент застываю, пытаясь принять решение. Пузан замечает мое присутствие и поворачивает голову. А ты чего застыл? Нравится смотреть? Этой сукой я не поделюсь, буду драть, пока не отключится. Она мне за все ответит, за все. Мир вокруг до конца непонятен. Более того, я вообще не врубаюсь в происходящее. Но в данном случае, выбор очевиден. Тон мужика, поза, умоляющие глаза девушки. Смещаю ствол автомата. Короткая очередь. Готовлюсь, что ублюдок окажется неубиваемым и сейчас придется пускать в дело что-то потяжелее. Но нет, оседает на землю с простреленной головой. Голая девушка отпихивает его рукой и, повернувшись, окидывает труп изумленным взглядом. Смотрит на меня. Не знаю, что тебе ударило в голову, но считай, что я тебе должна. А теперь валим отсюда, пока ИСы не явились. Подхватив с земли скомканный кусок ткани, вылетает в переулок и окидывает взглядом остальной отряд. Задерживает внимание на раненой Цнаре. Снова поворачивается ко мне. Давайте за мной. Я знаю, где можно укрыться. Не дожидаясь ответа, бежит вперед, сверкая голой задницей с отпечатками пальцев. Держусь в паре метров от нее, по пути прокручивая в голове сцену попадания. Три пули, привычно пробившие голову. Смущает только реакция девушки. Не понимаю, почему она решила, что я поступил рискованно. Пузатый мужик сдох, как самый обычный человек, да и на кого-то серьезного он никак не тянет. Оглядываюсь назад, сна распишет, как может, но они Санта все равно отстают. Подаю сигнал нашей проводнице, медленнее, у нас раненый, та на ходу оборачивается. Я видела, но это не повод дохнуть всем остальным. Проскальзывает желание дать очередь ей в спину, но потом замечаю, что девушка все-таки сбавила скорость. Теперь мы идем почти в одном темпе, хотя нет, вот снова ускоряется. Оторвавшись от нас на десяток метров, останавливается и, развернув кусок ткани, натягивает его на себя. Это шорты, короткие и когда-то бывшие серебристыми. Сейчас так извалены в грязи, что больше похожи на черные. Но, видимо, она считает, что лучше в них, чем щеголять с голым задом и промежностью. Снова заглядываю в карту. Нас ведут куда-то в сторону, петляя по проулкам. Что интересно, по дороге не раз встречаем людей, в основном мужчины и женщины помятого вида, которые провожают группу безразличными взглядами, но бывают и другие. Пару раз мужики улюлюкают, завидев бегущую девушку, чья грудь подпрыгивает при каждом движении. Первый раз спокойно пробегает мимо, а вот второй такой случай разрешается весьма необычным способом, чуть притормозив, впечатывает подошву кроссовка в лицо радостного мужика и тот опрокидывается на спину. Пытается что-то нашарить в груди мусора, злобно смотря ей вслед. И я со всего размаху обрушиваю ботинок на его голень. Судя по характерному хрусту, ногу ему теперь придется серьезно подлечить. Заодно сразу забывает о возмездии, скуля от боли, пытается дотянуться до поврежденного места руками. Но тут ему критично не везет. Когда оглядываюсь назад, рядом как раз пробегает Эйра, которая без лишних прелюдий опускает приклад автомата на его голову. Бомж закономерно вырубается, распластавшись на заваленном мусором асфальте. Сколько еще бежать, и куда она нас ведет? Выстрелов я пока больше не слышу. Возможно, эти самые эйсы благополучно убрались, а мы зря изображаем из себя марафонцев на короткой дистанции. В очередной раз свернув, едва не врезаюсь в спасенную. Она стоит на месте, разглядывая троих парней, метрах в семи от нее. Прохожусь по ним взглядом. На бомжей не похожи, одежда слишком приличная. У одного крашеные волосы и странные глаза. Сначала не понимаю, что с ними не так, а потом вижу выступающие механические ободки вокруг глазницы. Искусственные. Интересно, зачем? Дают какие-то бонусы или это просто способ спасти зрение? Он же и начинает говорить. Сделав шаг в нашу сторону, небрежно заявляет. Что ты мне говорила, Кайши, никому просто так не забраться между твоих ног, так было, верно, а теперь я вижу, как ты полуголый несешься по проулкам, в очень странной компании. Что случилось? Отодрали или отделалась отсосом? Один из тех, что стоят за его спиной, мерзко хихикает. Да ее по полной отымели только что, запахом так и тянет. В кайше побывал чей-то давно немытый хер, от моего носа ничего не спрятать. Блондин довольно скалится. Вот даже как, и кто же сорвал приз? Ковбойша, на последнем слове делает ударение. Вышибала тоже говорил что-то про ковбоев, кого они тут так называют. И почему этот парень снова настолько спокоен? Смещаюсь в сторону. Палец на спусковом крючке подствольника. Кумулятивная граната, это не шутки. Даже если предположить, что все трое ублюдков бронированы, то должна сработать, хотя бы отчасти. Да ты никак собрался пробиваться с боем? Взгляд лидера компании перемещается ко мне. Анта и Цнара остались за углом. Но рядом со мной появляется Хар, чей гранатомет тоже нацелен на возможного противника. Правда, блондина это сильно не смущает. Какие у вас игрушки занятные? Где такой антиквариат нарыли, парни? Может, поделитесь парой экземпляров? Я в музей сдам. Доброе дело сделаю. Вот теперь кое-что становится понятным. Например, взгляды окружающих и отсутствие боязни. Если они считают наше вооружение и броню старьем, то и воспринимают соответственно. Но из этого расклада все равно надо как-то выруливать. Раз считаешь, что антиквариат не может тебя прикончить, атакуй. В противном случае, вали отсюда и освободи дорогу. Парень наклоняет голову в бок, с интересом рассматривая меня, а поморщившаяся девушка сразу влезает с репликой. Хванс, тебе разве нужен конфликт? Забыл, кто я? Или думаешь, остальные стерпят и утрутся? Тот презрительно морщится и передразнивает ее. Забыл, кто я? Хванс, разве тебе нужен конфликт? Хванс, ты вообще понимаешь, что я тебя не трогал только потому, что хотел увидеть, как сама раздвигаешь ноги? Вот теперь понимаю, что надо было действовать совсем не так, взять свое и выкинуть тебя из головы. Твой клуб помешанных идиотов все равно ни на что не годен. А Ирка уже неделю, как повязали, вас некому защищать. Та немного сдвигается к нему и яростно выплевывает слова. Мы, ковбои, те, кто рубит и бурят лед, а не уличные бандиты. Тронешь меня и другие найдут, как ответить. Теперь он задумчиво изучает уже ее, видимо решает, как быть дальше. Я же с трудом удерживаюсь от того, чтобы выстрелить. Рядом Хар, две гранаты практически в упор, неплохой расклад. Плюс, самурай сможет сразу выпустить еще одну. Не думаю, что есть вариант мирно разойтись. Нам с тобой, твои знакомые реконструкторы могут валить, а ты останешься. Если все пройдет хорошо, возможно уйдешь живой. На мгновение замолчав, добавляет. Ты же понимаешь, что нанесла оскорбление, кайши. Не дала мне, но подставила дырки кому-то еще. Прощать такое я не собираюсь, сука. Повезло же нам вляпаться в чьи-то любовные разборки. Конечно, если это можно так назвать. Набрасываю в голове варианты ответа, но тут сзади что-то гулко грохает, а в наушнике вскрикивает Эйра. На лице блондина, у которого был куда лучший обзор, отражается настоящий ужас, и он сразу бросается бежать. А я делаю рывок назад, разворачиваясь в другую сторону. Твою мать, на асфальте распласталась Эйра. Анта прижат к стене, на его глотке сошлись пальцы десантника в белой броне. Откуда он взялся? Спрыгнул с крыши, неизвестный поворачивается ко мне и слышится уверенный мужской голос. Рассказывай, идиот, кто вы такие? Что тут забыли? Глава 3. На мгновение просто застываю. О чем он сейчас? Намекает на то, что мы поднялись из другого яруса. Или имеет в виду нечто иное? Незнакомец раздражается коротким смешком. Когда тебя спрашивает Эйслиган-младший, стоит отвечать сразу, а не стоять столбом. Откуда вы тут нарисовались, такие красивые? По базе не проходите, преступление не числится. Такие чистенькие, а бродите посреди замызганных трущоб. Почему? Так вот в чем дело. Не понимаю, как он мог проанализировать наше наличие в каких-то базах, но видимо такая возможность и правда присутствует. Вопрос теперь в том, что ему ответить. Пока раздумываю, рядом звучит голос Хара, который тоже сместился назад. Раз нас нигде нет, то зачем атаковать? Мы же не преступники. В ответ тот только фыркает из-под своей брони. В отличие от нашей, это выглядит слитным боевым комплексом. Я задал вопрос. Вы молчите. Мне считать это проявлением неуважения, сука? Пожалуй, нам сейчас никак не завалить этого урода. Даже кумулятивными гранатами, даже в упор. Остается только попытаться заговорить зубы. Мы просто новые лица на этом поле. Поэтому нас нигде нет, но и лишних конфликтов никто из нас не ищет. Предлагаю выдохнуть и мирно разойтись в стороны. Тот медленно тянет слова в ответ. Новые лица, значит, очередная банда неудачников, что своими ртами и жопами заработала на эту рухлядь. Скучно. А раз так, значит, я зря потратил свое бесценное время, и вас стоит наказать. Не успеваю открыть рот, чтобы ответить, как тот сжимает пальцы на шее Энта, которого все это время удерживал около стены. Буквально за доли секунды участок брони лопается, остальная перчатка превращает шею парня в кровавое месиво. Одновременно с этим бьет левой, кроша стекло и сминая шлем Цнары. Внутри все холодеет, и я вжимаю спусковой крючок гранатомета. Выстрел. Попадание. Нулевой эффект. Кумулятивная граната пропадает в туне, абсолютно ничего не сделав с его броней. Замечаю только какие-то мелькнувшие искры, как будто ее перехватила какая-то защитная система. Хар делает верный вывод, выпустив из рук гранатомет, хватается за меч, рубит, когда ублюдок уже прыгает вверх, разом взлетев на добрый десяток метров, успевает зацепить его ногу, но тоже безрезультатно. Вибромеч, который раньше с готовностью пластовал любых противников, пасует перед белой броней. Я веду стволом автомата вверх, ведя непрерывный огонь. Разум твердит, что это все равно бесполезно. Раз неизвестного не взяла кумулятивная граната, то автоматные пули все равно, что щекотка. Но просто стоять на месте и смотреть я не могу. Тело требует действовать, сделать хотя бы что-то, пусть и не слишком рациональное. Эйс скрывается на крыше, откуда слышится раскат громкого смеха. Сучий выродок веселится, думает, что это смешно. Наклоняюсь к крысе, голова всмятку. Я не могу даже разобрать лица. Сплошное месиво, ни один коктейль тут не поможет, как и медстанция. Выпрямляюсь, перевожу взгляд на Анта. Шейные позвонки раздавлены, сама шея выглядит, как кусок изорванной плоти. Делаю шаг назад, мозг рвется на части. Я потерял двоих. Анта, бедолага, без родителей, чью сестру изнасиловали и убили у него на глазах. Цнара, рысь, к которой я успел привязаться. Сектор нулевого яруса, реакторная зона, Египет, все прошло без потерь, а тут мы не пробыли и часа. Два трупа, внутри бьются два чувства. Первое требует кричать и крушить, выплеснуть боль. Второе, заледенеть, отомстить, месть. Почему так знакомо? Я уверен, что уже убивал людей во имя отмщения. Скорее всего, не один раз. В прошлом. Надо валить. Это был самый младший. Сюда могут послать пару человек, подчистить за ним концы. Хотите жить? Уходим. Слева от меня кричит та самая спасенная девушка. Отвлекает. Палец сам жмет на спусковой крючок, но автомат лишь сухо щелкает. Кончились патроны. Эй, ты чего? Отходит в сторону, и теперь я слышу голос Хара. У Исами нужно немного времени. Машинально отмечаю, что в голосе самурая нет особенной уверенности. Пытаюсь собраться. Ощущения такие же, как на нулевом ярусе. Где у тебя нет ничего, оружия, нормальной одежды, понимания ситуации. Только надежда и ярость, заставляющая двигаться вперед. Но оттуда я выбрался. Мы выбрались. С боем дошли сюда. А в процессе расслабились, решив, что теперь неимоверно круты. И нарвались на кровавый щелчок по носу. Наконец беру себя в руки. Заливаю эмоции бетоном. Стараюсь направить ярость в рациональное русло. Мы выберемся с этого яруса. Я доведу остальных до выхода. А перед этим выпотрошу всех, кто дорог этому ублюдку. Залью кровью этот гребаный город. Все. Спокойно. Нельзя поддаваться гневу. Так я только сдохну сам и подставлю под пули Харасейры. Нужно заледенеть. Выкинуть все из головы. Отстраниться. Хар, забери рюкзак Анта. Я возьму груз Цнары. Эйра, на тебе снайперская винтовка. Уходим. Енот еще пару секунд смотрит на меня, потом снимает рюкзак с тела инженера, пока я стягиваю еще один со спины рыси. Не смотреть, не думать, действовать. А тела бросим вот так, стискиваю зубы, выдаю ответ. Предлагаешь нести, втроем, чтобы нас мог убить любой местный идиот? Они уже мертвы, им не помощь, а мы должны выжить. Дальше не продолжаю, думаю про отомстить они в состоянии додумать сами. Если нет, их личные проблемы. Поворачиваю голову к девушке, которая рассматривает нас со странным выражением на лице. Веди. Секунду не двигается. Потом срывается с места. Бегу следом. Второй рюкзак закинут за левое плечо. Приходится придерживать его рукой. Автомат забрасываю назад. Правую руку держу около набедренной кобуры. Очередной скалящийся бомж, который тыкает в нас рукой, что-то рассказывая своему коллеге. На ходу вытаскиваю короткий клинок, который висит около револьвера. Вжимаю кнопку. Удар. Половина черепа отлетает в сторону. На лице второго застывает ухмылка. Вгоняю сталь в раскрытый рот. Зачем? Сам себе говорю, что не хочу оставлять свидетелей. Но если быть честным, мне не понравились их липкие ухмылки. Снары и Анта мертвы, а два каких-то гнилых обдолбыша радостно ржут над бегущими мимо них людьми. Не знаю, что у них в голове, мне кажется, было очевидно, что реакция на такое поведение последует не самая позитивная. На лице оглянувшейся девушки проскальзывает еще одна порция удивления. Странно, не должен человек так реагировать на каждое применение насилия. Еще пара сотен метров и она сворачивает в очередной узкий проулок, останавливается около наглухо закрытой стальной двери, поверх нее нарисовано граффити, которое тянется вдоль всей стены, так что если не знать о наличии входа заранее, то разглядеть его непросто. Биометрический замок, который находится за выдвинутым кирпичом, меня уже почти не удивляет. Спасенная сканирует свою ладонь и дверь с тихим щелчком отходит в нашу сторону. Подцепив ее пальцами, приглашающий показывает на проход. Я отрицательно качаю головой. «Ты первая», что-то пробормотав, шагает внутрь. Держа руку около рукояти револьвера, иду следом. Коридор, в котором почти сразу загорается свет. Потом прямоугольная комната. Около одной стены потрепанный жизнью стол, на котором стоит моноблок и еще какая-то техника. В углу громадный круглый матрас, высотой не меньше метра. Обтянут простыней, сверху пара подушек и скомканное одеяло. Еще один небольшой столик с коробкой, где виднеются остатки лапши и пара стеллажей, набитых разнообразной мелочью, с левой стороны от входа. Хотя нет, за ними есть еще небольшой шкаф. Девушка разворачивается к нам. «Дверь заприте». Не хватало, чтобы ее кто-то заметил. Позади негромко лязгает металл. Енот, идущий замыкающим, перекрыл вход. А наша проводница продолжает говорить. «Это моя личная берлога. До вечера можете здесь перекантоваться, но вот ночлег придется искать самим». Интересный у нее взгляд на вещи. Да, ее спасли в процессе изнасилования. Но где гарантии, что мы прямо сейчас не вырубим, заняв жилище? Она же о нас ни хрена не знает. Совсем. Глядя, как она отодвигает в сторону дверцу шкафа, вытаскивая из него майку, ставлю на пол рюкзак. Потом снимаю свой, пристраивая рядом. Снова упираю взгляд в девушку, которая теперь переодевает шорты. У меня есть вопросы. Много. Они покажутся тебе странными, но прошу оставить все ремарки до момента, когда мы закончим беседу. Натянув на себя короткие белые шорты, пожимает плечами. Раз есть, задавай. Но не думай, что я начну выбалтывать чужие тайны, только потому что у тебя случился приступ идиотизма. Подойдя к рабочему столу, оттаскивает в сторону стул и, развернув его спинкой ко мне, усаживается в позе наоборот, широко раскинув ноги. Спрашивай. Стаскиваю с головы шлем. Тут есть еще один стул, но, как мне кажется, под весом брони, он просто рассыпется. Поэтому остаюсь на ногах. Почему местные на нас так реагируют? Любой должен напрячься при виде людей в броне и с оружием. А тут все ведут себя так, как будто у них по 9 жизней. С теми, что круче нас, все понятно. Но те бомжи, например, в лохмотьях и без оружия, они же видели, что мы опасны. Но тыкали пальцами, как на представлении. Кайши хмурит брови. В каком смысле местные? Если мы для вас, договорить не успевает, я сразу перебиваю. Все свои вопросы озвучишь в конце разговора. Их у тебя появится много, гарантирую. А сейчас просто отвечай. Девушка недовольно морщится. Тем не менее, начинает излагать. Раз ты спрашиваешь о таком, значит не в курсе, что такое система «Последний час». Каждый гражданин города Ха получает ровно один бесплатный имплант, фиксирующий все, что он видит. Запись ведется круглые сутки, но насколько я слышала, данные удаляются. Зато в случае гибели человека, последние 60 минут его жизни сохраняются. Обычно это помогает понять, что именно случилось. Вот и способ наблюдения, который может использовать контроллер. Но тогда выходит, что он уже в курсе нашего присутствия. Возможно, смотрит прямо сейчас, используя глаза собеседницы, и видел, как ублюдок в белой броне убил Снару и Анта. А дальше, чем это грозит? Пожимает плечами. Зависит от ситуации твоего положения. Если убийство совершено лицом, не облеченным соответствующими полномочиями, оно классифицируется по четырем категориям, от АДД, Когда набирается критический вес, за тобой отправляют ликвидатора. Мозг переваривает новую информацию, сразу формулируя следующий вопрос. Есть масса способов убить человека так, чтобы он не увидел твоего лица. Взрыв, выстрел из снайперской винтовки, пуля в затылок, в конце концов маска. Кривит губы в усмешке. Рано или поздно все вскрывается. О последнем часе известно немного, только слухи. Но говорят, что в случае чьей-то гибели, включается протокол сохранения данных всех чипов в городе. Даже если убийца надел маску или стрелял из укрытия, кто-то все равно его видел. Маршрут могут отследить с самого начала. Звучит логично. Если ты способен подключиться к глазам любого человека, то найти объект всегда можно. Нужно быть полноценным параноиком и тщательно все спланировать, чтобы не попасть в кадр. Но даже в случае, когда не будет явных улик, всегда можно сузить круг подозреваемых. Правда, как по мне, для настоящего исследования потребуется куда больше времени, чем последние 60 минут. Скорее уж запись за несколько дней. Хотя о чем я вообще? Система, которая видит всех и все, может выйти на преступника куда более простым способом. Зачем так усложнять, если можно отследить убийцу по его собственной визуальной истории? Посмотреть его же глазами. В глазах Кайши отражается сомнение. Есть способы заблокировать работу чипа разного уровня эффективности, но имеются и такие, что срабатывают почти наверняка. Еще вариант, можно просто вырезать. Это же обычный механический имплант. Правда, тогда сразу придется разориться на установку новых глаз. И если тебя прикончит, то последний час не включится. На такое не каждый решится. После какого количества убийств за тобой кого-то отправляют? Как это вообще происходит? Заявляется отряд полиции, собеседница медленно качает головой, бросает взгляд на Хара, снова возвращает на меня. Роботы. Формально служба последнего часа относится к полиции, но на деле они практически автономны и полностью укомплектованы роботами. Единственный, кто может повлиять на их работу, совет города. Но когда они в прошлый раз попытались сократить финансирование, то у 7 из 11 членов совета внезапно оказался максимальный преступный рейтинг. Погибли в одну ночь. По 3 ликвидаторов на каждого. Даже их охрана не справилась. С тех пор службу никто не трогает. До конца не совсем понятно. Но общая схема ясна. Роботы, которыми управляет контроллер, официально занимаются охраной порядка, но на деле являются инструментом влияния, который способен уничтожить любую фигуру на доске. Как устроена система власти? Кто тут главный? Девушка вздыхает. Когда мы закончим, ты ответишь уже на мои вопросы. Их тоже будет много. Ненадолго замолчав, взмахивает правой рукой и начинает рассказывать. Высшая власть, 11 советников. Они принимают глобальные решения, назначают людей на ответственные должности, занимаются торговлей с другими полисами. Срок действий полномочий – 3 года. Избираются по округам и в разнобой. Например, в этом году должно смениться 3 членов совета. Голосуют, правда, не все. Чтобы попасть в список избирателей, нужно соответствовать критериям. Имущественный ценз, нулевой или низкий преступный рейтинг, отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам. На секунду прервавшись, выдыхает воздух, после чего продолжает. 2/3 голосующих – работники корпораций. Все советники работают с кем-то из них. Замолкает, и я сразу уточняю. А полиция? Армия? Скептически хмыкает. Полиция есть, но сюда они не присылают даже дронов. Трущобы никому не интересны. Нет избирателей, нечем поживиться. Если сюда и суются парни из центра, то только для того, чтобы найти дешевых наемников. Или ковбоя. В голове сразу формируется несколько новых вопросов, но больше я сдерживаться не могу. Задаю тот, который был на первом месте с самого начала. Ты назвала того ублюдка Эйсом-младшим. Кто он? Кайши коротко кивает. Похоже своим собственным мыслям. Эйсы владеют корпорацией их собственного имени. В основном производят экзоскелеты. Какой-то объем оружия. Человек, который напал на вас, это старший сын владельца компании. Любит развлекаться, командуя рейдами в трущобы. Почему он атаковал? Еще раз пожимает плечами. Он же сам сказал. Хотел развеять скуку чем-то интересным. Слышу, как скрипят зубы. Потом осознаю, что это мои собственные и стараюсь успокоиться. Как он смог понять, что у нас нет местных чипов? Насколько я понимаю, именно это привлекло его внимание. Наше отличие от всех остальных. На время рейдов, Корпораты задействуют полицейские сканеры. Они тоже используют чип последнего часа, но не для наблюдения. Способны только идентифицировать человека. Вы попали в его поле зрения, физически. А вот сканер показал пустоту. Видимо, Ис-младший решил, что перед ним люди, удалившие аугментацию, и захотел проверить. У меня еще много вопросов. Слишком много, чтобы задавать их все. Стараюсь вычленить основные. С картиной происходящего мы уже относительно разобрались. По крайней мере, структура понятна. Город под фактическим контролем корпораций, если их можно так называть, учитывая, что это всего лишь еще один сектор. Оружие. Что тут используется? Какие градации эффективности? Где достать новые стволы и броню? Еще один тяжелый вздох со стороны Кайши, уложив руки на спинку стула, рассматривает меня, как диковинного зверя. Зависит от цели. Есть линейка огнестрела от обычного, как у вас, до вариантов под специальные боеприпасы, иглометы, винтовки, работающие на чистой энергии, обычно, на эфире, но они под жестким запретом для гражданских, только у полицейских, да и те их используют не так часто, плюс активные боевые импланты. С броней тоже все сложно, одни предпочитают экзоскелеты, другие делают упор на защитные модификации тела, но все всегда упирается в деньги. Если они у тебя есть, можешь забронироваться так, что со стороны будешь обычным человеком, но защита окажется на уровне того же Эйса. Сложновато, но одно понятно, наше оружие действительно не кажется местным чем-то серьезным. Хреновина, из которой можно достать только нищих, у которых нет денег. Собираюсь озвучить следующий вопрос, но тут Кайши поднимается на ноги. Я так понимаю, беседа продлится еще долго, но у меня есть один очень важный вопрос, его я хочу задать прямо сейчас. И новость, которая напрямую касается ваших жизней. Мгновение молчу, смотря ей в глаза. Судя по выражению лица, говорит вполне серьезно. Хорошо, начни с новости, а потом задавай свой вопрос. Глава 4. Еще мгновение она ждет. Потом начинает выкладывать. Тот мужик, которого ты убил. Я тебе, конечно, благодарна. Но это Сайта, брат Рахса, главаря местной банды, которая подчиняется Якудза. Его базовый имплант глаз был удален, вместо него установили новый, который тоже записывает все происходящее, но сохраняет запись не на серверах последнего часа, а на технике Якудза. Думаю, Рохс уже в курсе, кто убил его брата. Как только Исы уберутся из трущоб, он начнет поиски. Энда, когда она назвала мои действия приступом идиотизма, у этого утверждения были определенные основания. Сколько у него людей? Где расположен штаб? Какое вооружение? Усмехается. Хочешь ударить первым? Вас всего трое. Оружие – бесполезное старье из того, что уходит отсюда на экспорт. А броня настолько выделяет из толпы, что найти вас – задача, с которой справится любой придурок. Она говорит правильные вещи, но уверен, при верном подходе можно найти выход из такой ситуации. Мне нужен полный расклад по ситуации с бандой. Численность, уровень подготовки, вооружение, готовность умирать ради своего лидера и его тупого братца. Плюс информация по продавцам оружия. Раз наши стволы устарели для этого сектора, то мы их обновим. Момент Кайши раздумывает. Потом с досадой морщится. Сектор. Местные. Я все же задам свой вопрос. Откуда вы? Ответить правдиво или придумать легенду? Второй вариант, под определенным углом зрения, выглядит соблазнительно, но никак не стыкуется с нашим поведением и вопросами, которые я только что задавал. Мы поднялись из нулевого яруса, вернее, сюда пришли из первого, но началось все в секторах нулевого. Непонимающе хмурится. Ярус, о чем ты? Переглядываюсь с Харом, который тоже стащил с головы свой шлем, и задаю встречный вопрос. Для начала скажи, где ты, на твой взгляд, живешь? Что это за город? Откуда он появился? Перед тем, как начать говорить, она какое-то время колеблется. Судя по всему, сейчас мы с ее точки зрения выглядим полными психами, чей здравый смысл ушел в кругосветку. Город Ха – одно из убежищ, созданных во время экологической катастрофы на поверхности планеты. По мере того, как ситуация ухудшалась, люди переселялись сюда. А когда все окончательно пошло по звезде, в живых остались только те, что вовремя укрылись под землей. Так и появились полисы. Автономные города со своей спецификой, независимые в плане политических решений, но тесно связанные в экономическом плане. Оттарабанила, как заученный текст. Может, им тут правда вдалбливают в голову локальную историю, или просто перепрошивают память. Ты сама помнишь поверхность? Девушка отрицательно качает головой. Я родилась уже здесь, в паре километров отсюда. Как я могу помнить жизнь наверху, если мне 23, а планета загнулась больше 1000 лет назад? Теперь в глазах мелькает легкое раздражение, а я еще раз прокручиваю в голове все услышанное. То есть все жители, это потомки первых переселенцев, снова усаживается на стул, приняв прежнюю позу. Почти. Тех, кто не успел вовремя уйти, ввели в анабиоз. Миллионы людей до сих пор лежат в хранилищах, но из-за программного сбоя у них почти полностью стерта память. Совет иногда санкционирует разморозку какой-то партии выживших и вводит их в социум. Но это происходит только в тех редких ситуациях, когда советникам нужна свежая кровь. Закончив говорить, вопросительно смотрит на меня и через пару секунд уточняет. А о чем говорил ты? Что за ярусы? Ладно, надо как-то обрисовать ей ситуацию. Хотя, поверить в такое будет сложно. Особенно, если ты сам родился в этом мире, а не очнулся в блоке приемки со стертой памятью. Ваш город и все остальные – это громадные секторы второго яруса, созданные в рамках проекта, чьи цели нам все еще не до конца понятны. Ниже – первый ярус, где когда-то располагались полигоны, а теперь имитируется жизнь древних цивилизаций. Ваш полис, на самом деле промышленная зона под номером 29. Как раз около 1000 лет произошло нечто, изменившее стратегию поведения контроллеров. Внизу они перебили персонал и создали декорации древних стран. А здесь пошли другим путем, развернули целые города с проработанной легендой появления, и позволили рождаться детям. Долгие секунд 10 она молча пялится на меня. Потом выдает короткий нервный смешок. Сектора, ярусы, промышленные зоны. Вы на чем-то сидите? Да, долбанные торчки. На этот раз, вместо меня начинает говорить Харр. Брод надо говорить правду, женщина. Нулевой ярус, это голые металлические стены, холодное оружие и твари во тьме. Ублюдки, которые норовят тебя прикончить и целые сектора, зараженные бактериологическим оружием. Под ним реакторная зона, а сверху, первый ярус, откуда мы сюда и пришли. Подумай сама, какие у вас есть доказательства того, что поверхность планеты на самом деле существует. С чего ты взяла, что это правда? Та снова нервно смеется. Серьезно, раз поверхность планеты и экологическая катастрофа – это выдумка, то где мы сейчас? И зачем кому-то организовывать такое? Каждый из полисов – это колоссальные вложения, масса ресурсов. Для чего их расходовать, если тут ничего не происходит? Или ты хочешь сказать, город Ха служит какой-то цели? Все, чем тут заняты люди, трахаются, жрут более слабых и мечтают подняться по социальной лестнице. Нет никакой великой цели или исследований, только человеческая жадность и похоть. Енот собирается что-то ответить, но я поднимаю руку, останавливая его. Попробую сам. Мы говорим правду. Все, что тебе рассказывали, ложь. Главный в секторе – контроллер. Компьютер на базе человеческого мозга, или несколько таких. Могу поспорить, служба последнего часа находится как раз под его управлением. В других секторах, для наблюдения использовались камеры. Здесь же он смотрит на все глазами самих людей. Делаю шаг вперед, смотря на девушку. В связи с этим, у меня вопрос к тебе, контроллер. Что здесь происходит? Где задачи? Почему их нет на карте? Какие условия для подъема на третий ярус? Как поднять социальный рейтинг? Девушка осторожно поднимается со стула, отшатываясь назад. Слушай, я всякое видела, но с таким структурированным бредом еще не сталкивалась. Уверена, в последнем часе есть компьютерная система, отвечающая за мониторинг данных. Но это единственный момент, в котором ты можешь быть прав, только с той разницей, что он точно функционирует без человеческого мозга. Это безумие. Как ее убедить? Я не хочу терять единственный источник информации. Если брат убитого действительно лидер банды, то ситуация требует немедленной реакции. Нам нужна информация и оружие. А еще не помешал бы местный союзник. В голову приходит новый вопрос. У тебя есть интерфейс? Строчки текста перед глазами?